Глава 6. Без Авельера не дамся. Вернуться незамеченной в покое принцессы не вышло. Во-первых, я понятия не имела, где они находятся. Потому что разобраться в хитросплетениях бесконечных залов и коридоров за 2 дня было просто unreal. Во-вторых, несмотря на поздний час, дворецкий шмяк кишел придворными. Эти любопытные млекопитающие были повсюду. Выжидали, как хищники в засаде, горя желанием выяснить, преодолела ли ее высочество первое испытание. Одна из придворных нимф, набеленная и надушенная, с трудом сдержалась, чтобы не чихнуть от ее резкого парфюма, просеменила ко мне и с заискивающей улыбкой спросила. «Ваше высочество, вы себя хорошо чувствуете?» Явно имея в виду, успешно ли прошло наше с мессиром Коршуном постельное общение. «Я отлично. Чего не могу сказать о мессире Коршуне?» «Ему не понравилось?» Ужаснулась красотка. И все близстоящие и близсидящие придворные тоже. Можно сказать и так. Улыбнувшись, позволила себе маленькую ложь. Хотя трупу, наверное, уже без разницы. И пошла дальше, оставив позади предобморочную даму. Пока шагала по дворцу с вазой, мысленно уповала, что таки отыщется добрая душа, которая покажет мне дорогу к моей спальне. К счастью, не успела миновать еще одну анфиладу, как из одной из дверей вырулила Абель. «Уснул?» — подскочив, прошептала она. «Почему ты с ним не осталась?» «Потому что я благополучно отстрелялась, а задерживаться в компании этого павлина нет уж, увольте. А то еще ненароком станет моя маленькая ложь правдой». «Что значит отстрелялась?» — нахмурилась фрейлина. «Оказалось, испытание заключалось в том, чтобы не дать, а не в том, чтобы дать». Уверена, что Абель поняла, но в тот момент мне было плевать. Не успела переступить порог спальни, как тут же почувствовала булыжником рухнувшую на плечи усталость. Это был просто адов день, и неизвестно, каким окажется путешествие. В карете, верхом или как-то еще. Если верхом, то проблема. Я на лошади отродясь не сидела. Вот Уля точно в грязь лицом не ударит. Она у меня отличная наездница. Точнее, теперь уже наездник. Ее отец, Павел Егорович, обожает лошадей, и дочери привил любовь к этим замечательным животным. А у меня с ними любви так и не сложилось. Мне вообще кажется, что я и животные с детьми – понятия несовместимые. «Запри дверь», – попросила фрейлину, пристраивая на столике вазу. «Будет мне напоминать об успешно пройденном испытании. Не хочу, чтобы сюда ломилась тацдама или еще кто. Мне спать надо, умираю от усталости. Давай помогу раздеться». С помощью Абель я быстро избавилась от слоев одежды, надела ночную сорочку и, не переставая постановать от удовольствия, распустила волосы. От многочисленных шпилек голова гудела растревоженным ульем. «Получается, первое испытание пройдено?» Складывая в шкатулку украшения, полюбопытствовала фрейлина. «Коршун сказал, завтра отправляемся». «Значит, действительно ждут тебя в агатовых чертогах как можно скорее?» «Агатовых чертогах?» «Замки его темнейшества. Говорят, он находится на вершине неприступной скалы, и добраться до него можно только по воздуху», — поделилась информацией фрейлина. «Замок старый, мрачный. Зато в долине, окруженной горными хребтами, расположилась столица Тенебрии Аркаран. Если верить слухам, красивее города нет во всем Эосе». На восторге фрейлина я не обратила внимания, занятой своими мыслями, одну из которых, закончив расчесывать волосы, все-таки решила озвучить. «Зачем королю так нужна магия?» «В первую очередь, это защита». На губах у Абель появилась грустная улыбка. «Бризантия – лакомый кусок для многих королевств. Плодородные земли, неисчерпаемые запасы золота и редких камней, но без магии мы слабы и уязвимы. Во-вторых, это приток в королевство магов и колдунов, пусть и темных. Артефакты во многом облегчают жизнь, но при огромных запасах драгоценных камней – лучших сосудов для магии». У нас нет тех, кто наполнял бы их магической силой. Его Величество уверен, что брак принцессы Дамии с правителем Полуночного края решит все наши проблемы. Получается, всем нужна магия. Нам с Ульяной, правителю Бризантии. Наверное, мне стоит обуздать свой взрывной характер и постараться подружиться с этим Ярнифельтом. Вдруг получится выудить из него какие-нибудь полезные сведения. Да, вот прямо завтра и начну дружить и выуживать. Наметив план на ближайшее будущее, легла спать. Выспалась, отдохнула, проснулась почти в хорошем расположении духа. Правда, мне быстренько его испортили, распоряжением мессира Коршуна. Принцесса может взять с собой только одну служанку или фрейлину. А стражников у тенебрийцев и без того хватает. Незачем тащить с собой хвост из свиты. Так и сказал. Опуская взгляд, скорбно пробормотала Абель. Эвель, Ульяне придется остаться здесь. Я тут же села на постели. Сбросила одеяло и, позабыв о том, что собралась обзаводиться друзьями, спросонья глухо прорычала. «Где эта пернатая зараза?» С кровати я слетела быстрее, чем Фрейлина успела вдохнуть и выдохнуть. Метнулась к дверям, горя желанием во что бы то ни стало отстоять подругу. Но тут уж Абель пришла в себя и с воплем «Только не в таком виде!» бросилась догонять. Догнала, прижалась к дверям, не давая мне выйти, взволнованно зачастила. «На тебе же, считай, нет одежды!» «Да эта ночнушка целомудреннее всего, что я когда-либо носила!» возразила я, но отступила, вынужденная признать правоту Фрейлины. Пусть сорочка прятала всю меня от шеи до пят, но разгуливать в ней по дворцу — это даже для меня уже будет хардкор. «Помоги скорее собраться!» «Но стацдама...» — попыталась возразить Абель. «Была весьма недовольна, что вчера ты улеглась без надлежащих церемоний. Пусть отправляется вместе со своими церемониями к вашим алкоголикам». «К пьющим!» — всплеснула руками сестра Эвельера, но продолжать полемику не стала. Помогла мне переодеться в василькового цвета платье, оперативно зашнуровав и застегнув все, что надо. На прическу я тратить время не стала, просто расчесала пригидрольные локоны принцессы и отправилась разбираться с истребителем моих нервов. Последний обнаружился в малой королевской столовой с отцом-предателем. Оба налегали на еду и весело болтали. Словно вчера один не позорил меня на всю честную Бризантию, а другой не позволял ему это делать, трусливо спрятав голову в плечи. Три ха-ха. «О, дочь моя!» – счастливо заулыбался родитель. «А мы как раз...» «Обсуждали мою неземную красоту?» Я быстро приблизилась к столу, ненамного уступавшему своим многообразием вчерашнему изобилию. «И это тоже!» – весело подтвердил король. «Вы сегодня без вазы?» — лениво поинтересовался Коршун. «Хотела прийти с арбалетом, но стражники зажали. Я хотела сказать, не дали». Эрнифельд вопросительно дернул бровью. «Любит он это дело, дергать бровями и сверлить меня долгими изучающими взглядами». «Присаживайся, дитя, мы только начали», — нарушил повисшее молчание его бесхребетное величество. «Все, как ты любишь». Опустившись в кресло напротив гостя, я решительно произнесла. «Для начала хотелось бы кое-что прояснить». «Весь внимание, ваше высочество», — иронично склонил он голову. «Петух ярмарочный, а не коршун». «Без охраны я никуда не поеду». «Да, Мия», — начал было правитель. Но на него я даже не взглянула. Ровно продолжила. «Свиту тащить с собой так уж и быть не стану, но без защиты не останусь». «Для защиты у вас есть я и мои люди», — прохладно улыбнулся Ярнифельд. «Но вас я не знаю и, признаться, вам не доверяю», — возразила, продолжая дуэль на взглядах. «То, что ваш владыка неожиданно решил пригласить на отбор светлую, подозрительно и вызывает вопросы, а также некоторые опасения». «Да, Мия», — возмутился король, но я снова его проигнорировала. «В агатовых чертогах для меня все будет незнакомо, а, возможно, и враждебно. Мне нужны люди, которым я могу доверять». И, как уже сказала, вы не входите в их число, ярл. Пока говорила, Ярнифельд медленно, но уверенно мрачнел. Исчезли и ленивая улыбка, и насмешка во взгляде. Он вдруг стал серьезным, если не сказать напряженным, а потом хмуро бросил. «Осторожнее с ультиматумами, принцесса. В противном случае ваше участие в отборе может оказаться под угрозой». Я мысленно хмыкнула, фыркнула и показала в своих фантазиях неприличный жест. Вслух же сказала, с самым невинным видом прижав ладони к сердцу, чтобы не поддаться искушению и не начать уже на самом деле показывать неприличные жесты. «Как вы успели заметить, об этом браке мечтает папенька, а я на него... чихала. На них обеих, если быть совсем точной. У меня же совсем другие мечты. Однако, будучи дочерью своего отца, я готова исполнить его волю. Но командовать собой не позволю. В конце концов, я наследница престола. А вы всего лишь временный жених». Мои слова Коршуну не понравились, хоть он и попытался придать себе отмороженный вид. Но я все равно успела заметить, как тень набежала на глаза и обострились и без того острые черты лица. «К тому же вы сами сказали, что цените в женщинах твердость характера. Вот и цените. «В вас я вижу скорее капризы», — мрачно проговорил Ивар, а король поддакнул. «Что с тобой происходит, дитя? Я тебя не узнаю». «Свое дитя ты довел до побега, а меня вся эта ситуация скоро доведет до белого коления. Если Ярнифельд упрется, а меня к отъезду принудят силой...» «Каждый видит то, что ему хочется видеть», — ответила сначала Коршуну, а потом и его величеству. «А вам стоило бы вступиться за дочь, особенно после вчерашнего». От злости и раздражения король начал зеленеть. Продолжу в том же духе и скоро заквакает. Какое-то время за столом было тихо, как в каком-нибудь подвале. Молчали все, и болтун Коршун в том числе. За это время я успела отчаяться, проклясть пернатого, а заодно и папеньку. «Не отвоюю подругу», — мелькнула паническая мысль. И тут Ярнифильд неожиданно выронил. «Кого именно вы хотели бы взять с собой в Тенебрию?» Собиралась уже ответить, но как назло вмешался зеленый отец. «Дай-ка угадаю. Наверняка этого мальчишку Вильера. Уже давно надо было казнить паршивца». Сердце больно кольнуло. А потом оно и вовсе испуганно сжалось, когда заметило, как изменился, став опасным и хищным взгляд ярла. «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее», — мягко попросил он. «Пугающе мягко». «Принцесса, расскажите нам об этом вашем Эвельере и ваших с ним отношениях». «Интересно, если отвечу, что мы с Эвельером лучшие подруги, каким именно выводом придет этот Ивар? А может, придумать Эвельеру Ульяне страшную тайну, что он у нас по мальчикам? И это, между прочим, при сложившихся обстоятельствах будет чистейшей правдой. Но вдруг у них за нетрадиционные привязанности в тюрьму сажают? Или того хуже, сразу отправляют на плаху? Уверена, от этого самодура с парой извилин можно ожидать каких угодно сюрпризов. Подставил дочь и даже не врубился. Сидит, смотрит, ждет ответа. Ярнифильд тоже ждал. Растеряв всю свою напускную беззаботность, вплавлялся в меня мрачным взглядом. «Моя наперсница, которая поедет со мной, Абель... А как ее вообще по фамилии и по батюшке?» «Абель, в общем», — продолжила я, сделав себе пометку в памяти, «побольше разузнать о подружке Дамии. И Эвельер, брат и сестра. Абель к ним очень привязана, а я ему всецело доверяю и...» «Тоже к нему привязана», — хмыкнул папаша. «Что тут сказать? Дурак он и в Бризантии дурак». «Привязана», — стрельнув в него взглядом, подтвердила я. «Мы давно дружим. Абель и Эвельер мне как брат и сестра. Увы, на родных братиков и сестричек у моего папеньки сил не хватило. Интересно, а меня могут отправить на плаху? Судя по выражению лица теперь уже пунцового короля на раз-два. То есть вы заявляете, что между вами и этим стражником никогда ничего не было?» Не отрывая от меня пытливого взгляда, поинтересовался Ярнифильд. Появилось ощущение, будто на детекторе лжи проверяет. «Ничего, кроме дружбы, ярл. Крепкой, нерушимой. Эвельер готов за меня жизнь отдать». Я говорила искренне, понятное дело, имея в виду Ульяну, а не незнакомого мне стражника. Уля всегда была за меня горой, а я за нее. Коршун молчал, явно обдумывая мои слова, а я мысленно взывала к высшим силам, чтобы в этом мужчине обнаружились хотя бы крохи отзывчивости. «Я не знаю, какие испытания ждут меня в Тенебрии, но если судить по вчерашней проверке, на что-то приятное рассчитывать точно не приходится. Не знаю, как будут вести себя соперницы. Вдруг какой ретивой княжне или принцессе придет в голову сократить список невест его темнейшества. Любого другого стражника можно подкупить, но не Эвельера. Он никогда меня не предаст и обидеть не позволит. Поэтому, ярл, в Тенебрию я отправлюсь только с ним и со своей наперсницей. В противном случае останусь в родных пенатах». Кажется, в тот момент его величество уже готов был меня придушить. Он даже приподнялся с кресла, нависая надо мной всей своей широкоплечей фигурой. Но тут подал голос Ивар. «Хорошо, берите с собой и его. Но имейте в виду...» По его губам змеей скользнула усмешка. «В агатовых чертогах вас будут проверять на невинность. И если окажется, что вы уже не девица, можете сразу распрощаться с мечтами о замужестве. А ваш друг...» Сделал ударение на последнем слове Коршун. «Распрощается с головой». «Я же говорю, как что, так сразу за топор». И снова мы возвращаемся к вопросу, а была ли Дамия невинной девицей? «За это не беспокойтесь, мессир Коршун», — ответила я как можно спокойнее. И, схватив с огромного блюда ароматный рогалик, поднялась. «Продолжайте завтракать, не буду вам мешать». «Отправляемся в полдень», — бросил мне вдогонку его темность, усмехнувшись тому, что я снова с собой что-то тащу. «С удовольствием». «Подальше от папаши-придурка, что может быть лучше?» Заедая стресс сладким, зашагала обратно. В этот раз дорогу к покоям принцессы я отыскала быстро. Миновав просторную гостиную, толкнула двери в спальню и увидела на кровати заплаканную Ульяну. Вернее, Эвельера, но шмыгал носом этот детина совсем как моя подруга. Было видно, Уля всю ночь ревела, оплакивая свое несостоявшееся замужество. Абель маячила возле туалетного столика, доставала из многочисленных шкатулок украшения и рассортировывала их по бархатным мешочкам. Я накапала ей успокоительных капель. «Скоро должны подействовать», — с тревогой поглядывая на ревущего в два ручья стражника, сказала фрейлина. «Сначала без Димки осталась, а теперь вот и без тебя», — жалобно взвыла подруга. Я поспешила обнять ее и ласково произнесла. «Без меня никогда. Я все уладила. Мы вместе уедем из этой богадельни. Другую богадельню». «Правда?» Шмыгнула носом Ульяна и посмотрела на меня полными надежды глазами. «Честная королевская!» Улыбнулась я, а потом повернулась к фрейлине, желая выяснить здесь и сейчас, насколько сведущей была принцесса в вопросах интима. «Абель, вопрос на миллион. Как далеко зашли отношения Дамии и Эвельера? Они уже все сделали или еще не успели?»